можете убедиться сами. Блюда из пророщенных семян с добавлением разных приправ и соусов намного вкуснее обычной пищи. Не говоря уже о том, что они во всех отношениях гораздо более ценны, чем, например, те же каши, которые неверно информированные люди считают якобы полезными. В пророщенных семенах много белка, который очень легко усваивается, что помогает организму перестроиться на питание растительной пищи. Новая микрофлора в дальнейшем будет не только перерабатывать сырые продукты, но и служить источником белка. Именно таким образом устроено пищеварение травоядных животных. Может возникнуть вопрос, а как же есть в сыром виде продукты, которые необходимо готовить, например, картошку, кабачки? Тогда встречный вопрос, а нужно ли это есть? Овощи с высоким содержанием крахмала не дают организму ничего, кроме пустых калорий и слизи. Вот откуда берется заболевание, именуемое простудой. Фермеры, между прочим, для того, чтобы вырастить более жирных свиней на продажу, кормят их вареным картофелем. Они обнаружили, что так свиньи жиреют быстрее, и это становится экономически выгодно. От сырой же еды просто невозможно потолстеть, независимо от количества съеденных калорий. А чтобы было не так грустно расставаться с привычными блюдами, можно увеличить в рационе долю морепродуктов. Всю морскую рыбу и ракообразных можно есть без тепловой обработки. Как их солить, сообразить нетрудно. Опять же, в сыром виде с приправами все это гораздо вкуснее. Хотя строгие сыроеды не только не едят то, что бегает, прыгает, летает и плавает, но даже и соль не употребляют. Свежие овощи и фрукты, а в особенности пророщенные семена, обладают исключительными очищающими свойствами. Следует отметить, что по мере перехода на сырую пищу может возникнуть один или несколько очистительных кризисов, во время которых происходит обострение старых болезней. Не стоит беспокоиться и пытаться как-то устранить болезненные проявления. Они свидетельствуют о том, что организм наконец избавляется от хлама, накопленного за многие годы, и перестраивается на нормальный режим работы. Единственная мера, которая будет полезна во время кризиса, это голодание на дистиллированной кипяченой воде в течение одного или нескольких дней. В принципе, если здоровье не очень запущено, на стопроцентное сыроедение можно перейти сразу. В таком случае очистительный кризис будет проявляться ярче, но у всех он протекает в разных формах. Может наблюдаться значительное снижение веса. Это означает, что организм избавляется от мертвой ткани и возрождается заново. Тучные люди на самом деле ходячие скелеты. От неправильного питания и малоподвижного образа жизни их тело трансформировалось в массу жировых отложений и шлаков. Живой ткани там уже почти не осталось. В основном все это мертвый груз. Весь этот лишний хлам и выбрасывается. Главное при этом не беспокоиться. Организм очистится и придет в норму. Но ему надо помочь. Обязательно включить в рацион морские водоросли, цветочную пыльцу и льняное масло, что позволит в течение переходного периода компенсировать временный дефицит необходимых веществ. А еще нужно отыскать в интернете дополнительную информацию по теме сыроедения. Ее совсем немного. Это действительно необыкновенный, но исключительно эффективный, можно сказать, элитный путь возрождения заново.